Глава четвертая. «Какого демона?» — успела крикнуть я смуглому. «А если моему другу в особняке бургомистра станет хуже?» — отозвался тот, не оборачиваясь и продолжая подниматься по ступенькам. «Пока я его к тебе обратно через весь город дотащу, он и помереть может. Нет уж, никуда я его не понесу. Мы пока здесь побудем». «Кому-кому? Другу? Хм, какие, однако, интересные понятия у сыновей мрака о дружбе. Раньше я считала, что по дружбе можно только выручить, а оказывается, что и убить тоже». Я аж задохнулась от такой наглости. «Ну, темные, мало того, что Хелвиль себе присвоили, так еще и на мою постель покушаются. А я где спать буду?» Пока я мрачно размышляла о коварстве пришлых, в дверь постучали. Не лупили кулаком, а тихонько поскреблись, значит, не вчерашние проклинатели. «Входите, открыто!» — мрачно рявкнула я. «Сегодня, как никогда...» Я была похожа на истинную темную ведьму, настроением так точно. Дверь отворилась, и на пороге застыла, словно не решаясь шагнуть дальше, юная гостья. Новый заячий тулупчик, парчевая юбка, сапожки из тонкой кожи и яркий платок. «Надо же, кто ко мне пожаловал? Мажета, дочка торговца третьей гильдии!» Девка в меру красавица и без меры глупая, ибо считала, что деньги могут все, а набитый золотом кошель способен и зомби превратить в человека. Поскольку мошна ее отца была полна до краев и непрезренной медью или скромным серебром, Мажета чувствовала себя хозяйкой везде. Везде, кроме моей лавки. Но явно по привычке заговорила она с гонором, хоть и не тронулась с места, продолжая выстужать дом. «Эй, ведьмовка, мне снять венец!» Мажета осеклась, напоровшись взглядом сначала на пустую бутыль из-под первача, потом на окровавленные портки лунного, кое так и валялись возле ножки стола. «Демоны, все раздери, вот только сплетен мне и не хватало. Представляю, как уже завтра...» Весь Хелвиль будет судачить, что ведьма пьет по ночам в одиночку и запоздавшими клиентами закусывает. А это значит, что за колдовские услуги теперь мне можно заплатить первачом и окороком, а не деньгами. Я невозмутимо затолкала ногой под лавку изрезанную кучу ткани и подбодрила. «Ну?» Мажета сглотнула и закончила фразу уже не столь уверенно. «Безбрачие нужно!» Тут брякнула заслонка, и из печи вывалилась агонизирующая Херсина. Вереща на одной ноте и протягивая свои щупальца, тварь поползла к гостье. Мажета истошно заорала в ответ, причем гораздо сильнее нежити. «После сегодняшних приключений у меня и так болела голова, а еще этот ор...» Я не выдержала и, подойдя, припечатала ногой голосящую заразу. «Нет, не Мажету». Херсина дрыгнулась и обмякла. Продолжая давить, нежить из болот иногда оказывается зело живучей. Я мрачно глянула на дочку торговца и уточнила. «И долго еще будем голосить?» Мажета враз смолкла. Дверь, в которую как раз ударил порыв ветра, тут же хлопнула гостью по спине и тому месту, где оная заканчивает свое благородное название. Девица пробкой влетела внутрь, наверняка приняла случившееся за ведьминский замысел. Вон как глазами из-под платка сверкнула. «Ну да, мне делать больше нечего, как силы тратить на такую ерунду». Но разубеждать Мажету не стала. Она же глянула на меня, потом на мою ногу, сглотнула и буркнула. «Снимите?» «Ого, уже и на «вы»! Этак скоро я и госпожой ведьмой стану, а не демоновой ведьмовкой!» Мажета склонила голову. Вышла так себе. Гордячка явно привыкла приказывать, а не просить. Я посмотрела на эту смесь спеси и страха, и уже было хотела сказать, что венец безбрачия снять не могу, разве что посочувствовать, но гостья, словно что-то почуяв, успела достать кошель. «Вот, тут 20 сребров!» Она сделала несколько осторожных шагов и положила деньги на стол. «Хм, отчего бы не помочь избавиться бедной девушке от тяжелой ноши?» «Тяжелой денежной ноши. От венца я ее избавить не могла, хотя бы потому, что оного на мажете не было. Зато дури в ее русоволосой голове водилось изрядно. И желание во что бы то ни стало прогуляться до алтаря. Причем не абы с кем, а с самым лучшим женихом Хелвиля. До вчерашнего дня таковым считался сын бургомистра. Но это было до эпичной эвакуации семьи градоначальника из дома. А сейчас, судя по всему, им стал темный. Темные. «Закрывай поплотнее дверь и посмотрим, что можно сделать», — повелела я и шаркнула ногой по половицам так, чтобы остатки херсины отцепились от подметки и улетели в угол. Пока мажета бегала к входу, я быстро шагнула вперед. Одной рукой взяла кошель, а другой цапнула 3 золотых, оставленных на лавке смуглым. Сунула все в банк и приготовилась внимать девичьей беде. «На мне венец безбрачия!» — запальчиво воскликнула мажета. Едва дверь была закрыта. Она без приглашения уселась на табуретку у стола, распахнула тулуп и пояснила. «Только я за кого соберусь замуж, как все планы рушатся. За Барта хотела, так его Натана приворожила». Я вспомнила красавца-оружейника, сыгравшего свадьбу месяц назад. Вел он свою невесту в храм по любви, так что у меня зародилось смутное подозрение, что этот жених Мажеты слегка не в курсе был, что он ее суженый. Собралась ему в отместку за Дирка, между тем продолжала Мажета. Так его вчера вместе со всей семьей темные из дома высвистнули и без денег оставили. Нет мне счастья, это точно во всем венец безбрачия виноват. И в том, что нас ночью стрыга чуть не сожрала, тоже он. Крутилась на языке, еле удержалась, чтобы не ляпнуть. «Для начала давай погадаем», — предложила я, честно отрабатывая свой гонорар. «Так, а есть ли у меня карты?» «Вроде были. Правда, западные части империи, они гадальные. Значит, придется импровизировать». «А на чем?» — заинтересовалась Мажета. «Я слышала, ведьмы при гадании используют потроха, мышиный или драконий помет». «Угу, сейчас, принесу на лопате». «Гораздо чаще мы используем логику», — строго сказала я, чем изрядно разочаровала девицу. Похоже, требуха была ей гораздо интереснее доводов разума. Может, в ливере мистики больше? Впрочем, клиент всегда прав. Пока жив, я вдохновенно провозгласила. «Будем гадать на котле». Спустя 1/4 удара колокола мы стояли под котлом. Вообще-то он был никакой не ведьмин, а большой, алхимический, с маркировкой «Тара № 5» на дне. Его любезно предложил мне взять Никос, который, как и я, в этом году окончил академию. Со своим чугунным другом алхимик расстался по весьма прозаичной причине. В их отношениях случилась трещина, крохотная трещина на самой кромке посудины. Для обычной кухонной утвари – ерунда, для алхимика – трагедия. Выращивая кристаллы или разделяя вещества, мастера эликсиров вращали воронкой содержимое котла с такой скоростью, что взрывались и абсолютно целые посудины, а уж с трещиной и подавно. Посему Никос решил не рисковать. «А мне, целительница, для варки зелья в самый раз». Теперь утварь и в гадании поучаствует. Растопив печь, я щедро плеснула в котел воды, добавила пару самых сильно пахнущих зелий, сдобрила вытяжкой из кровохлебки и кинула чернокорня для цвета. Смесь вышла ядреной, От источаемого ею смрада аж глаза щипало. Не то что заглянуть в котел, дабы увидеть в вареве свое будущее, даже стоять рядом было подвигом. Может, я случайно изобрела новое алхимическое оружие? Надо бы его запатентовать. «Суженый, появись! Ликом мажете покажись!» Я взмахнула руками, изображая ворожбу, а на самом деле отгоняя от лица жуткий запах. В тот момент, когда девица уже была готова клюнуть носом в противную жижу, заскрипели половицы, и раздался негодующий голос Джерома, спустившегося сверху. «Чем это у вас тут воняет?» — возмутился он. Мажета повернулась, вытаращила глаза с протяжным стоном «Это мой суженый!» пошатнулась и начала медленно падать в обморок. Вот зря я подхватила девицу, которая явно любила булочки с брусничным сиропом. Едва под ее весом в пол по пояс не вошла, как горячий гвоздь в кусок масла. Благо темный помог и уложил гостью возле лавки. Рядом с тем местом, где скончалась Херсина. «Думаю, твое чуткое обоняние уловило запах грядущих неприятностей». Сдув вьющуюся прядь со лба, просветила я Джерома. «Чьих?» — прозорливо спросил темный. «Ну», — протянула я, припомнила настойчивость и целеустремленность девицы, когда та гонялась за сыном бургомистра, дабы сделать его счастливым семьянином, и резюмировала. «Судя по всему, и твоих тоже». «Я-то тут при чем?» «При всем!» — фыркнула я. Мажета всхрапнула, видать, обморок оказался со снотворным эффектом. Или это она порошка «Успокой корня» надышалась? «Что с ней?» «Не обращай внимания», — я махнула рукой. «Раз уж ты спустился, сходи на базар, купи еды, а то тебе нужно твоего друга кормить. Ну, и меня тоже». «Ведьма, у тебя совесть есть? Я тебе всего четверть удара колокола назад 3 золотых заплатил». «Совесть? У ведьмы?» — искренне возмутилась я, словно меня только что оскорбили. А потом пафосно добавила. «Она сгорела на костре Инквизиции». Вот всегда знал, что светлые ничего толком не умеют, даже ведьму сжечь. Нет, чтобы целиком, так они только ее совесть спалили. «Может, тогда побудешь помощником храмовника при следующем сожжении?» — невинно предложила я. «Темный маг помогает святой церкви». Судя по возмущению в голосе Джерома, я смогла таки его уесть. «Ничего проклятого в твоей душе нет, ведьма». «Святого», — педантично уточнила я и на недоуменный взгляд Смуглого пояснила. «Я светлая магесса, поэтому правильнее будет ничего святого. Так ты за едой-то пойдешь?» «А если нет?» — прищурился он. «Ну, я выразительно посмотрела вокруг. Я могу и сама приготовить, наломать дров, подлить масло в огонь, потом заварить кашу и навешать лапши. Тебе на уши или на шею? Потому как из продуктов у меня ничего нет». «Ну ты и ведьма», — восхищенно протянул Смуглый, по-новому взглянув на меня. «Смелая, красивая, да еще и одинокая. Не знаю, как у темных, а у светлых считают, что мужчине стоит бояться красивую и одинокую магессу. А если она не только красива и одинока, но еще и зла, то лучше сразу притвориться мертвым. Я не просто мужчина, но и маг. К тому же смертью пожирателя душ не испугаешь». «Ага, его только продуктовой корзиной можно вогнать в трепет», напомнила я о насущном. «Хорошо, хорошо, схожу, но готовить будешь ты». И Смуглый шустро выскочил из дома, захлопнув за собой дверь. «Выпроводила». И даже под благовидным предлогом. Теперь нужно срочно привести в чувство Мажету и втолковать ей, что судьба дала знак. Вот он, ее единственный, а я тут ни при чем. А уж она устроит Смуглому интересный досуг и развлечение. что мне весьма на руку. Чем больше он занят личными делами, тем меньше приглядывает за лунным. Значит, у меня будет больше шансов свести Эриана с ума». Не успела осознать такую приятную мысль до конца, а на груди уже жаром налилась печать. Клятва темному в том, что я помогу ему избежать объятий Эйты. «Хвостатый арх, подери! Вот как мне выполнить свою часть уговора с белкой, если даже думая об этом, отзываются огнем печати? Ладно, выкручусь. Пока же главное — Мажета». Я склонилась над ней и потрясла за плечо. Обморочная лишь сладко причмокнула и повернулась на другой бок. Я приблизила свои губы к ее уху и тихонько прошептала: «Ты на свою свадьбу опаздываешь». Всего 5 слов, а девицу будто кипятком окатили. Она тут же подпрыгнула и села, широко распахнув глаза. «Свадьбу?» «Пока гипотетическую», — предельно честно ответила я. «Какую-какую?» — озадачилась Мажета. Потом, видимо, начала что-то вспоминать и недоверчиво прищурилась. «Так что этот темный, он взаправду мой жених?» Я солидно кивнула и подтвердила, что именно ворожба явила перед девой лик ее суженого. Ворожба, а не лестница, ведущая на 2-й этаж. «Но как? Что мне нужно делать?» Она напружинилась, явно собираясь рвануть с места в карьер. В глазах появился фанатичный блеск. «Заплачу, сколько потребуется. Поможете его женить, госпожа ведьма!» «Ого! Как ее разобрало-то!» Я не удержалась от соблазна и заверила, что не только могу привлечь к ней темного, правда, не уточняя, что не приворотом, а по статье Имперского кодекса. Но и за дополнительную мзду устраню конкуренток. А что, веревку и кляп еще никто не отменял. Покинула мою лавку Мажета не с пустыми руками и не с пустой головой. Унесла с собой бесценные знания по склонению темных магов к браку и любовное зелье. Именно так я написала на пузырьке, внутри которого плескалась настойка полыни и корня тройчатки. Ну, подумаешь, перепутала ведьма зелья и вместо запрещенного и дорогого дала желудочные капли. Зато точно никто не пострадает, во всяком случае сильно. Значит, я соблюла главное правило целителей – не навреди. Джером вернулся, едва за Мажетой хлопнула дверь. Когда я заглянула в корзину, то поняла, почему он так быстро управился. Как истинный мужчина, темный исповедовал истину. Еда — это мясо, все остальное — закуска. А поскольку спиртного на обед не планировалось, видимо, он посчитал, что и закуска, в смысле овощи, не нужна. Кусок парного мяса выглядел так, будто его только-только разделали или вырвали. Хорошо, если из рук мясника, а не прямиком из свиньи, а то ведь с этого ненормального мага станется. Я пригляделась к добыче. Нет, край аккуратно отрезан, значит, все же купил. «Какое свежее! Мне на рис всегда подсовывает, что похуже», — возмутилась я. «Конечно, я бы не сказала, что ему хоть раз это удалось, но сам факт. Мясник и правда всегда норовил в первую очередь предложить мне или лежалое, или такое темное и желто-жилистое, словно скотина сама издохла от старости и болезней. Но не боялся мужик ни порчи, ни сглаза. Утверждал, что у него после полувека жизни с женой-ведьмой индульгенция. И неважно, что у супруги ни темного, ни светлого дара отродясь не было». Зато имелся характер стальной, а еще железные нервы и золотое, по утверждению самой госпожи Нарис, сердце. В общем, была она дамой тяжелой во всех смыслах, а не только из-за крайне дородной фигуры. Возможно, наши товарно-просроченные отношения сложились бы иначе, если бы не обстоятельства первой встречи. Помнится, я попросила Нариса порубить мне мясо. Этот господин слегка атлетического, округло-внушительного телосложения, в залитом кровью фартуке, заявил, поигрывая топориком, что ради моих глаз готов порубить весь мир, а не только какую-то там грудинку. Меня впечатлило, его жену еще больше. Она не побоялась назвать меня ведьмой в глаза. «Не просто ведьма, а квалифицированная», — скромно уточнила я и предложила за умеренную плату приворожить к ней супруга обратно, причем с защитой от измен. Впрочем, не уточнила, что в привороте буду использовать не заговоры, а сплетни. Например, о том, что господин Нарис вроде как уже и не мужчина, и хотя репутация евнуха не абсолютное ругательство и стопроцентной гарантии от блуда не дает, но все же... Зато распустить сей слух все равно, что сварить кофе с пенкой. Да расплюнуть! При этих словах супруга встрепенулась, а ее муж побелел. В общем, господин Нарис с тех пор начал мстить темной ведьме, старой свининой и жестко-спортивной говядиной. «Ну и мне этот кусок не продали», — пожал плечами темный. «Мясник мне его подарил, а еще сказал, что я порядочный». Удивляться в речи Джерома можно было всему. Но меня больше всего поразило именно последнее. «Только порядочный?» «Ну, если дословно, то он сказал, что я порядочный гад, который его почти что грабит средь бела дня. Но знаешь, я предпочитаю фокусироваться на позитивном». «И потом подарил мясо?» Я спрятала смех, уже догадываясь об истинной картине событий. «Не сразу». Лишь после того, как я заверил его, что с кинжалом в голове он будет выглядеть гораздо мужественнее. Мясник почему-то начал отказываться, быстро убрал то старье, что пытался подсунуть, и достал лучший кусок свинины. Мы немножко поторговались, сошлись на том, что первый товар для покупателя в подарок. Я посмотрела на темного скептически, он на меня радостно. «Еду я принес, теперь готовь», — сияя, как новенький золотой, сообщил Джером. И ушел на второй этаж, в мою спальню. Я кинула взгляд на мясо, потом на котел, стоявший на огне, и благословила, с чувством так, от души, наглых темных. «Ведьма!» — донесся сверху синхронный крик. Вот распереживались, а я всего-то пожелала, чтобы на них снизошло озарение, то, которое случается утром после вечернего переосмысления своей жизни, когда ее хорошенько переосмыслишь, раскрашивая попутно в белые, красные, сухие, полусладкие и игристые тона. Утром приходит оно, озарение, правда, в простонародье, его называют похмельем и головной болью. К темным, судя по всему, вместе с озарением пришло озверение. Зато под этот рык готовилось преотлично. Закинув в чугунок с водой мясо и сунув его в печь, я ухватила гадальный котел, вынесла из дома, отворачиваясь от вони, бьющей в нос, дошла до ближайшей сточной канавы и вылила в нее булькающую гадость. Когда последние капли стекали по чугунным стенкам, посудина вылетела из рук и ударилась о камень. Душка треснула. «Арх! Мой любимый котел! Мой единственный котел для зелий! Придется потом сходить к кузнецу». Когда я вернулась, бульон уже был готов. Разлила по тарелкам и кликнула смуглого. «А что? Кормить с ложечки я никого не нанималась». Пусть сам своему другу еду носит. Но, как оказалось, магу, справившемуся с моим благословением, требовалась пища не только телесная, но и духовная. «Магда, а у тебя что-нибудь почитать есть?» — спросил он. «А то скука смертная, Эриан еще сутки проспит, пока восстановится». «Сутки?» — я удивленно вскинула брови. «Перелом неделю будет срастаться, и это еще на эликсирах». «Он меч», — отозвался Джером. «Ну да, Вот сейчас все стало понятно-понятно. Его с 4 лет готовили к подобному. Между тем продолжал он. Ковали дух и тело. Даже источник у него сильно изменен. Обратила внимание, что мета еще не полностью инициирована. Я заинтересованно кивнула. Да, заметила, что она слегка подвижна. Вообще-то, у магов примерно к 20 годам мета полностью сформировывается, теряет подвижность, переставая передвигаться по телу. Моя вон уже давно не ползает по коже цветным рисунком, а прочно закрепилась и потускнела, свидетельствуя, чародей вошел в свою полную силу. Это от того, что часть силы Эриана закольцевали внутри тела, чтобы он мог быстрее восстанавливаться, а сам резерв искусственно расширили в несколько раз. «Но подобное может убить мага», — вырвалось у меня. Как целитель, я прекрасно знала, о чем говорила. «Не только». Смуглый на миг задумался, окинул меня внимательным взглядом, словно решал, говорить или нет. И промолчал. Эриан пошел на этот шаг, упрямо спросила я, чтобы беречь жизнь императора? «Пошел! Его никто не спрашивал», вздохнул темный и добавил, поясняя. «В империи есть крепость, где куют тело и дух таких, как Эриан, магов с сильным, очень сильным уровнем дара. Набирают детей не старше 4 лет, и начинаются ежедневные тренировки, ломающие не только кости, но и психику. Оттуда выходят идеальные телохранители, не больше 3 в год. Или не выходит ни одного, домыслить труда не составило». «А сколько входит?» Я представила себе 4-летнего ребенка, которого ставят перед выбором «сражайся или умри». И ужаснулась. 100. Кто же из родителей согласится отдать свое дитя на смерть? Некоторые дети – сироты. Кто-то родился в бедной семье и был выкуплен. Редко, но забирают из семей аристократов. Это своеобразная форма демонстрации власти императора. Род, не отдавший своего ребенка, могут обвинить в неподчинении воле владыки, а значит, измене. Повисла тишина. Темный словно жалел о том, что сейчас рассказал, а я попыталась осмыслить услышанное. «Так есть книги», — смуглый устало потер лоб. «Есть 2», — заверила я. «Давай обе. Вдруг одна из них окажется сопливым романом. Тоном «Знаю я вас, женщин», — произнес он. «Ну, раз уж так просит, вот тебе книга с потрясающим сюжетом, где герои обнажают все свои чувства, мысли, ну и тела заодно». Я вручила остолбеневшему темному анатомический атлас. «А что? В описании сего произведения я ни разу не соврала». Там были не только обнаженные люди, но и вовсе без кожи, а также без мышц и иногда даже костей. Судя по тому, как посмотрел на меня смуглый, он предпочел бы любовный роман. Но меня уже понесло. А вот это 2. Я сдула пыль с другого фолианта, чихнула и продолжила. Она для расширения кругозора. Шире, чем 1. В глазах смуглого плеснулся ужас. «Значительно!» — безжалостно обрадовала я. «Может, не надо? Я бы не прочь свой не расширять. Совсем!» Тоном «зачем я только с ней связался?» заверил меня темный. И пробормотал себе под нос. «Даже лучше сузить». «Ничего-ничего!» — подбодрила я. «Вот прочтешь и узнаешь все о самых сложных ритуалах нашего времени». «Но это же определитель растений», — глянув на обложку, возмутился смуглый. «И что? Знаешь, как порою сложно понять, что за гадость ты нашел? Тут нужен целый ритуал. Сначала поймать, в смысле найти зелень, принести ее домой». Потом открыть определитель, посчитать число пестиков, чашелистиков, вовремя палец отдернуть от плотоядного цветка, чтобы у тебя его не оттяпали. — с воодушевлением начала я. «Срочно сварить противоядие и выпить, если притащенная пакость ядовитая. Отмыть себя, стол и комнату, если оно вдруг взорвется». «Да понял я, понял», — перебил Джером, «что сегодня сдохну от скуки». «Подожди, у меня вроде бы где-то завалялся триллер, но там сюжет скучный». «Давай», — оживился книголюб. «Вот, держи. Но я предупредила, что тут интриги вообще никакой в повествовании нет. Просто все запрещено и все». Я протянула темному имперский свод законов. «Ведьма!» — вскипел смуглый, до которого, наконец, дошло, что над ним издеваются. «Ты же темный, а орешь, как светлый, будто тебя до этого жизнь с ведьмами не сталкивала». «С такими, как ты, к счастью, ни разу», — прорычал Джером. Но все три книги прихватил и утопал наверх. Я глянула в окно, где куцый осенний день уже клонился к закату. Вспомнила, что моя постель сегодня ночью занята, и решила не разочаровывать Джерома. Если быть ведьмой, то от души. Почему бы не поступить в духе истинной дочери мрака? Раз темный занял твою постель, а ничего интересного в ней и сам не делает, и тебе не дает, ты просто обязана занять в отместку его дом. Я нацепила черную остроконечную шляпу, подхватила котел, решив по дороге отдать его в починку, и потопала на ночевку. Кузнеца, увы, дома не оказалось, да и кузня была заперта. Посему к двухэтажному особняку бургомистра я подходила злая, замерзшая и в обнимку с котлом. Дорогу мне заступил стражник, правда, слегка неуверенно. «Отойди!» — глянув из-под полей шляпы, предупредила я. «Не пропущу!» — проблеял этот бессмертный. «Тогда ты пропустишь зиму и лето, возможно, еще и осень», — прищурилась я. «Новый хозяин не велел никого». Алебарда в руке охранника затряслась. Наверняка от ветра. И сам страж что-то бледный, видимо, витаминов не хватает. «Твой новый хозяин сейчас спит в моей постели, а до этого мы с ним весело провели ночь. Смекаешь?» Тоном «тебя убьют два раза, и ведьма, и твой хозяин», произнесла я. Охранник, хоть и относился к категории «дураки, не ветрянка, сами собой не закончатся», но от ворот все же отпрянул. В дом бургомистра я входила, как некромант в склеп, прислушиваясь к тишине и ожидая подвоха. Подвоха не было, вообще ничего не было, вернее, никого. Особняк оказался пуст. Хотя, вроде бы я слышала в одном из коридоров чьи-то торопливые шаги. И все. Зато здесь имелся шикарный выбор спален. Одну из них я и заняла, повесив на двери бумагу с надписью «Осторожно, злая ведьма, не влезать, проклянет». А потом насладилась ванной, неторопливо соскребая с себя болотную грязь. Надо же! И горячая вода из медного крана, и душистое мыло, и стопка чистых теплых халатов. В моем скромном домике такой роскоши не водилось. Отмывшись до скрипа, я нырнула в теплый уютный халат и осторожно вышла в коридор. Странно, свет не горел. Что за... «Умри, темный!» — прогремело над ухом. В воздухе что-то просвистело. В сумеречном свете, пробивающемся в щель между занавесями, сверкнул металл. «Арх! Нож!» Я успела отскочить в последний момент. Лезвие рассекло халат, ткань разошлась. Я оборонительно завизжала. Мой несостоявшийся убийца зарычал от досады и ринулся на второй заход. Метнувшись в сторону, схватила первое, что попалось под руку. «Котел!» Что есть силы, метнула чугунину, целя по звукам в нападавшего. Послышалось гулкое «бом», словно столкнулись две пустых посудины, и стук падающего на пол тела. Я выдохнула и подрагивающей рукой зажгла свет. Газовые рожки вспыхнули. Я узнала нападавшего. На полу лежал парень лет 15, который помогал храмовнику во время служб. Ну и в быту заодно. Пальцы с по-детски обкусанными ногтями сжимали огромный мясницкий нож, от одного вида которого, о, светлые боги, становилось дурно. Я выбила его ногой и пнула как можно дальше, а потом наклонилась, чтобы пощупать пульс. Вдруг приложила так крепко, что убила. Именно в этот момент он распахнул глаза. Красные, без намека на белок. «Одержимый демоном, бездна его раздери! Я влипла!» Как говорил наш преподаватель по ритуалистике, самое страшное во встрече с демоном – это его встретить. Посему я развернулась и рванула, в чем была, в порезанном халате, босиком, машинально прихватив котел. За мной молча метнулся одержимый. Я кубарем скатилась по лестнице, пронеслась, стуча пятками по холлу, выскочила из дома и припустила по ночной пустынной улице. Взгляд скользнул по стражнику, валявшемуся у ворот сломанной куклой. За мной гнался, мать его, слуга светлых богов с абсолютно темным намерением. Прирезать! Ну, может, изначально служка хотел не меня, а пришлых. Но, видимо, не найдя тех, кого требовалось, одержимый решил работать с тем, что есть. Пролетев стрелой квартал, я поняла, что умру. Либо меня догонит красноглазый, либо сердечный приступ. В боку кололо, я глотала холодный воздух, которого не хватало. Катастрофически! Впереди замаячила площадь, где накануне так и не дожгли одну ведьму. Спасительная мысль молнией озарила меня. Метелка, на которой я рассчитывала улететь из костра после того, когда небо полыхнет порошок из кожи саламандры. Моя любимица Летунья все так же лежала на крыше. Это был шанс. «Астарс!» — выплюнула вместе с выдохом слово призыва. Послышалось дребезжание черепиц, и ко мне арбалетным болтом сорвалась метла. Я ни разу не запрыгивала на мчащуюся во весь опор лошадь. Никогда не пыталась схватить стрелу, сорвавшуюся с тетивы. Но маг, хоть раз укрощавший дикую, необлетанную метелку, все ловит на лету. В самом буквальном смысле ловит. Однажды мне довелось усмирять бешеную летунью. Правда, тогда нижние юбки Магды Фокс увидела все западное крыло магической академии. В общем, особо гордиться нечем. Но события сегодняшней ночи с лихвой переплюнули тот случай. Выпростав руку, я цапнула черенок. Еще доля мига, и он просвистел бы мимо меня. Метла, почувствовав хватку хозяйки, пошла на полукруг. Взметнулись полы халата, едва не мазнув одержимого по искаженному лицу. И я резко взмыла вверх, держа одной рукой черенок, другой прижимая к груди котел. Взлетела свечкой, сверкая на весь Хелвиль своими панталонами. Сердце выскакивало из грудной клетки, пульс стучал где-то в горле. Я выдохнула и зависла над площадью и крышами окрестных домов. Раздался рык одержимого. Он бесновался внизу. Жаль, что недолго. Взяв бешеный разгон с места, красноглазый взбежал по части водостока, затем схватился за него, подтянулся. Мгновение, и он уже стоял на балкончике дома аптекаря Сватиша. Одержимый легко мог выбить дверь и оказаться внутри, свернуть шею спящему старику для служки, в которого вселился демон, было плевым делом. Вот только мне не хотелось избавляться от моего единственного конкурента таким жутким способом. И неважно, что Сватиш чуть ли не каждый день строчил кляузы на единственную ведьму Хелвиля и лично носил их бургомистру. Это ничуть не мешало старику приходить ко мне каждую седмицу за ингредиентами для своих пилюль. Торговались мы с ним яростно за каждый пучок трав, даже если тот был пожелтевшим, даже если от него разило мышами. На исходе лета я торопилась собрать побольше и не все успела высушить как следует. Несмотря на скверный и склочный характер аптекаря, я не хотела, чтобы старик погиб сегодня ночью такой ужасной смертью. Вот не хотела, и все. Я спустилась чуть ниже и, стуча зубами то ли от страха, то ли от холода, позвала. «Эй, красавчик!» Взгляд красных, словно уголья в печи, глаз красавчика вскинулся, мгновенно найдя меня, и он, как механическая кукла, медленно начал разворачиваться всем телом. «Умри!» — оскалился одержимый. И тут меня осенило, что его единственная цель сегодня не темные, не старик-аптекарь, а ведьма. Глупая, продрогшая на ветру ведьма с котлом в обнимку. Я ушла в сторону. И вовремя. Он прыгнул, ухватился за козырек крыши и, подтянувшись, забрался на черепицу, всем своим видом показывая, что за мою смерть он готов бороться. Против законов гравитации, вопреки здравому смыслу. Красноглазый прыгнул вверх, метя в меня. Я ушла выше, прикидывая, что же делать дальше. Если мыслить позитивно, то в произошедшем был один плюс. Одержимый демоном пока хотел убить не всех хеллвильцев, попавшихся ему под руку, а одну конкретную жительницу. Значит, не нужно носиться за бесноватым парнем по всему городу, лицезрея десятки оставленных им трупов. На этом положительные стороны моего подвешенного положения заканчивались. И начинался мрак. Как обезвредить одержимого? Как провести обряд экзорцизма, о котором я имела весьма смутное представление? Как при этом не встретиться лично с госпожой смертью? Ведь я не могу так висеть вечно. Утром проснутся обычные люди. И что, если одержимый решит плюнуть на меня и подзакусить тем, кто окажется ближе? Тем, кто не столь прыткий. Конечно, был вариант просто убить служку, но попробуй докажи потом, что он был с подселенцем. Да и парня жаль.